Глава 9. Избранная магиня ауры. Чувствовала я себя довольно-таки странно. Казалось, что я нахожусь внутри какого-то фантастического боевика с элементами мистики, где меня готовили к суперважному заданию, а все потому, что после обычного занятия с Джейсоном, на котором в этот раз присутствовал и Мартин, мы дружной компанией направились в один из кабинетов лаборатории. И теперь передо мной висел огромный сенсорный экран, а я к нему была подключена проводами. В прямом смысле этого слова. На экране мелькало множество разноцветных таблиц, диаграмм, непонятных символов, последние из которых при моем нажатии по команде лаорков активировались с белого цвета на зеленый. Затем вокруг меня засуетились трое преподавателей совета. Как я поняла, они сделали полный апгрейд моего браслета, подключили к системе воинов света и продемонстрировали новые возможности, которые стали мне доступны. Теперь я могла просматривать информацию по каждому жителю ауры, видеть психоэмоциональные показатели, состояние физического здоровья, наличие способностей и магии и много других функций, с которыми позже нужно будет разобраться получше. После того, как меня отключили от экрана, в кабинет зашел один из воинов, Дилан Ривз, координатор отряда, ранее названный мной «Машиной смерти». Одет он был во все черное, как и в прошлый раз. Как будто пришел на задание. Беглым взглядом я просканировала его. Мощная шея, огромный разворот плеч, широкая грудь, рельеф, который черная футболка скорее подчеркивала, чем скрывала, жилистые руки и крепкие запястья. Как выяснилось, он тоже должен был ко мне ментально подключиться, чтобы у него была возможность мысленно передавать сигналы прямиком в мою голову, когда это будет необходимо. Он взял стул и сел ровно напротив меня. Спокойный взгляд и не такой холодный, как наше первое столкновение, но все такой же острый, изучающий. Сложилось ощущение, что он совсем не торопится, а мне, наоборот, хотелось, чтобы все это быстрее закончилось. Сцепив руки в замок и чуть поддавшись вперед, он уперся локтями в колени и спросил. «Ну что, готово?» Честно признаться, сложно было внутренне согласиться на чужое воздействие, а тем более от него. «Что-то изменится, если я скажу нет?» С нервным смешком прокомментировала я. Он только усмехнулся, сверкнув едва заметным дьявольским зеленым огоньком, говорящим «У тебя нет выбора», и перевел быстрый взгляд на менторов. Так я и думала, что ничего. Я вернула его внимание к своей персоне. «Понимаю, что этого не избежать, значит, давай пробовать. Что от меня требуется?» Он оценивающе взглянул на меня, а потом спокойно ответил. «Мне нужно твое разрешение. Позволь войти в твое сознание». «И как я должна это сделать?» — с удивлением уточнила я. «Смотри мне в глаза и не отводи их, чего бы ты в них не увидела. Для первого подключения мне нужен долгий зрительный контакт. Постарайся его не прерывать». Я кивнула, и он приступил к действу. Я сидела и смотрела в яркие зеленые глаза, которые резко сделались черными, как у Джейса и Мартина, когда они включали свои способности. Спустя мгновение я ощутила поразительное нечто. Ко мне словно пытался подселиться чужой разум. Как будто некое внушение прощупывало почву, пытаясь внедриться в мое сознание, подбирая ключики к моей двери. Пространство вокруг нас уплотнилось и завибрировало. Хотелось отвести взгляд, но я понимала, что нельзя этого делать. Силен, зараза, такому сложно сопротивляться. Я ощутила сумасшедшую энергию, сконцентрированную на мне. Точный прицел. Ни шагу в сторону, иначе убьет. «Расслабься, больно не будет, не в этот раз», — тихо проговорил координатор, и это уточнение было особенно ценно. Я попробовала дышать, как учил Джейс, и продолжала смотреть в глаза Ривзу. За несколько секунд отследила в своей голове кучу разных мыслей от возражений «Зачем мне все это нужно?» до успокаивающих «Ничего страшного не случится, он мне не враг». По крайней мере, мне хотелось в это верить. «Кира, все хорошо, расслабься», — медленно проговорил Дилан. «Пусти меня, тебе ничего не угрожает». Вкрадчивым голосом, действующим на подкорку мозга, продолжил. «Я с тобой, ты в безопасности». Нужные слова прозвучали, словно пароль. Я погрузилась в его черный омутый глаз и почувствовала осторожное ментальное касание, словно наступила босиком на ковер с мягким длинным ворсом, а затем... произошло проникновение. «Умница, девочка!» — доверительным шепотом проговорил сидящий напротив меня мужчина. «Больно действительно не было, просто ощущала в своей голове постороннего. Его губы больше не шевелились, говорил со мной он мысленно. — Как ты себя чувствуешь? — Вроде нормально, — так же мысленно ответила я и поразилась новой способности, понимая, что он меня услышал. — Ты молодец, у нас все получается. Теперь я могу с тобой при необходимости мысленно связываться, как и с остальными воинами, — заверил он. — А мои мысли ты можешь читать? — уточнила я на всякий случай. — Я не читаю мысли отряда, менторов и совета. У меня стоит на них блок, так что за свои спонтанные мысли можешь быть спокойна. Я улавливаю лишь тот сигнал, который предназначается именно мне. Для этого тебе нужно позвать меня внутренним голосом по имени. К тому же представь, если бы я слышал мысли всех одновременно, я бы уже давно с ума сошел. Его губы дрогнули с намеком на улыбку, и я понимающе улыбнулась в ответ. Деликатное покашливание со стороны менторов остановило наши мысленные переговоры. Я почувствовала, как Дилан покинул мою голову, его глаза снова позеленели. Он подмигнул и затем перевел взгляд на менторов. — Готово, — доложил он и встал со своего стула. — Прекрасно, — подтвердил Джейс. — На сегодня это все, Дилан. Тут же подключился Мартин и протянул ему руку. — С днем перерождения! Похлопал его по плечу и слегка улыбнулся. Джейс тоже поздравил его и пожал руку, затем взял со стола небольшую коробочку и вручил бойцу. Тот сдержанно их поблагодарил, после чего перевел быстрый взгляд на меня и подмигнул, мысленно попрощавшись. — До встречи! Я услышала его голос в своей голове, но ни ответить, ни поздравить его не успела. Он прервал мысленный контакт и вышел из кабинета. Вот тебе, Кира, и ментальная связь. На самом деле классная штука при условии, что он действительно не читает мои мысли. Нужно будет как-нибудь это проверить. — Ты как? — спросил Джейс, подходя ко мне. — Все нормально? — Да. Просто немного удивлена. Не каждый день, знаешь ли, ко мне подключается ментально. И я в голове реально слышу чужой голос, настоящего человека, а не плод моего воображения. У нас на земле таких сразу в психушку отправляют. — Помнится, и возникновение огня на руках тебя удивляло не меньше, — усмехнулся Мартин. — Что, уже привыкла? — Привыкла, — согласилась я. — Он прав. Со временем ко всему можно приспособиться. Ко мне подошел представитель совета, вживил мне в ухо и подключил микронаушник, через который я могла слышать указания от менторов и быть на связи с командой. А затем они начали готовиться к самому настоящему ритуалу, где мне все-таки нужно было дать магическую клятву верности менторам. И почему об этом нельзя было предупредить раньше? Я категорически отказывалась участвовать в каких-либо обрядах. В голове тут же появились картинки самых страшных обрядов с жертвоприношениями, которые я видела в фильмах. Близнецам пришлось чуть ли не по буквам втолковывать мне о необходимости его проведения. Он являлся неотъемлемой и заключительной частью включения меня в штат группы, как избранную магиню ауры. В итоге я согласилась с условием, что если мне что-то не понравится, я развернусь и уйду. Близнецы совместно с членами совета облачились в черные мантии, накинули на головы капюшоны, создали круг и с черными глазами и странной распальцовкой, раньше я не видела такую сложную комбинацию, начали читать заклинания на языке первородного мага. Антураж помещения мгновенно изменился, погружаясь во тьму. Я скептически смотрела на темные силуэты магов, сложив руки на груди, и ждала, что вот-вот появится какой-нибудь жертвенный алтарь. Просто его реально не хватало, учитывая представление, что они тут устроили. Спустя мгновение мне стало как-то тревожно, потому что я услышала потусторонний шепот, который не мог исходить ни от одного из пятерых мужчин. Я все же ждала какой-нибудь подставы, о которой меня заранее не предупредили. В голове уже витала подготовленная фраза, где я спокойно называла их психами и отменяла весь процесс инициации, потому что никакой жертвы приносить не собиралась. Кому все это нужно, в конце концов, мне или им? Не мне, точно. Я вообще ни о чем таком не просила, но, к счастью, обошлось без алтаря. Сердце пропустило удар. В центре ритуального круга внезапно появился столб света с мерцающими частичками. Он ослепительно осветил, словно луч прожектора. Голоса стихли, и в абсолютной тишине один из представителей совета, стоящий ближе ко мне, объяснил, что нужно делать. Моей задачей было всего лишь войти в энергетический поток и, стоя перед менторами, повторить за ним слова клятвы. Видимый поток был очень схож с тем, который меня парализовал на пляже в первый день прихода на ауру и нарисовал на моем плече татуировку. Менторы стояли молча в ожидании моих действий. Высокие, статные, смотрели на меня, как два короля, невыразимо сильные, и что там греха таить красивые. Из глаз обоих братьев струилась поддержка и одобрение. Ну что ж, надеюсь, в этот раз обойдется без нового клейма. Я глубоко вздохнула и зашла в круг со слепительным светом. Но в этот раз боли не было. Да и свое тело я прекрасно чувствовала, как и проходящие сквозь меня теплые энергетические волны. Как позже выяснилось, это и была прана, которая мгновенно окутала меня словно в кокон и внимательно вслушивалась в каждое мое слово. Возможно, в данный момент я была подключена к какому-то вселенскому энергетическому каналу, потому что было ощущение потустороннего присутствия. Чего-то или кого-то сильного, древнего, мудрого. Как ни странно, я не боялась, а наоборот чувствовала себя под защитой кого-то могущественного, и это было волшебно. Стоило произнести последние слова клятвы, как я осознала, что с этого момента была связана невидимой нитью с менторами. Это сложно было объяснить на словах, но после того, как энергетический сноп света погас и включилось обычное освещение, ощущение связи с менторами никуда не исчезло. Надеюсь, я об этом не пожалею. Перед тем, как меня отпустили домой, менторы поведали, что пересмотрят мои тренировки. Мартину нужно переделать мою индивидуальную программу, учитывая все обстоятельства, да и Джейсу необходимо продумать наши практические занятия. Поэтому завтра вечером физические нагрузки отменяются, а меня ждет сюрприз. Сказали, чтобы ждала их дома, они вечером за мной заедут.